Кукла, которая говорит «нет». С июля 1770 года в переписке между Марией Терезией, Марией Антуанеттой и Мерси Аржанто неоднократно упоминалась одна любопытная история, связанная с корсетами. 4 августа посол настойчиво писал императрице: «Нет никакой возможности заставить госпожу Дофину надеть корсеты с китового уса». Ссылаясь на слова мадам Этикет, которая, чтобы повлиять на юную принцессу, утверждала, что ее фигура деформируется, а правое плечо искривляется. Какой же корсет Дофина отвергла? Существовало 3 вида так называемых обычных корсетов, которые надевали под платье а-ля францесс. Первое — укрепленный китовым усом. Второе — наполовину укрепленный китовым усом. Третье — не содержащий китовый ус. Тогда жесткость обеспечивалась бюстом, пластиной из дерева, спрятанной в специальный внутренний карман. Что касается знаменитого официального церемониального наряда, его верхняя часть называлась полной, поскольку была целиком плотно укреплена китовым усом. Этот корсет, напоминающий экзоскелет, подгонял естественную форму тела и изменял силуэт, определяя осанку и манеры. Однако, как объясняет труд портновское искусство, «Лях Дютаех», опубликованный Гарсо в 1769 году, если носить полный корсет было невозможно из-за его жесткости, допускалось заменить его на полукорсет, который в этом случае называли просто корсетом, чтобы отличить от более жестких видов. Такой корсет носили с мантильей, небольшой кружевной накидкой, прикрывающей плечи и руки, чем-то напоминающей современную испанскую мантилью, которую носят на голове. Согласно Гарсо, признанным мастером в этой области была мадемуазель Александр. В 1771 году эта известная парижская модистка занималась приданым графини Прованской. Счета, сохранившиеся в национальных архивах, показывают, что, не считая особенных церемоний, все наряды новой графини Прованской включали не только традиционный корсет с китовым усом, но и дополнительный полукорсет в комплекте с мантильей. Однако мадам де Нуай вряд ли одобрила бы это для дофины, которая обязана была вынести традиционный полный корсет, чего бы ей это ни стоило, лишь бы соблюсти приличие. Точно так же невозможно было даже представить, чтобы дофина носила обычные корсеты, частично укрепленные китовым усом или вообще обходящиеся без него. Консервативная мадам де Нуай не прислушивалась к рекомендациям анатомов, возмущавшихся этими пыточными инструментами, которые, стягивая и сковывая женское тело с самого детства, наносили серьезный вред здоровью. Корсеты дофины шили в мастерской господина Гаспара Штейна, портного австрийского происхождения. Во Францию он прибыл с волной миграции ремесленников, начавшейся при Людовике XIV. На протяжении 20 лет он служил исключительно покойной королеве, а в апреле 1770-го по приказу Людовика XV был назначен портным дофины. Людовик XVI принял его во французское подданство, и он отошел от дел и скончался в своем доме в квартале для прислуги близ Версаля в 1789 году, ровно через 19 лет после принесения присяги мадам де Нуай. Скованная устаревшим версальским корсетом как броней, дофина не могла ни прислониться к спинке стула, ни наклониться вперед. От нее требовали быть такой же послушной и чопорной, как фарфоровая кукла, что совершенно не соответствовало ее натуре. В Австрии Мария Терезия, следившая за медицинскими новшествами, следовала рекомендациям врачей в отношении как дочерей, так и самой себя, о чем свидетельствуют несколько портретов с 1760 года. Позже ее сын, император Иосиф II, окончательно запретил использование корсетов с китовым усом в образовательных учреждениях для девушек и издал книгу, которая предупреждала широкую публику об опасности сдавливания талии у юных девушек. Англичане давно придерживались той же точки зрения, открыто критиковали то, как французы обращались с детьми. Так, согласно свидетельству 1775 года, из-за такого обращения мадам Елизавета, сдавленная в жесткий корсет от старинного платья, была чрезвычайно бледной. Тот же комментатор отмечает искривление у дам придворного общества, присутствовавших на представлениях в Королевской опере. В августе 1770 года обеспокоенная императрица поспешила обсудить этот вопрос с дочерью. Но, к сожалению, их письма не сохранились. Их сожгли, как и многие другие конфиденциальные послания. Однако нам известно о том, что дофина ответила из письма Марии Терезии послу Мерси-Аржанта. Так как здесь этого никто не носит, она считает, что и ей это не нужно, проинформировала императрица посла, не вдаваясь в подробности. В вопросах одежды мадам Этикет опиралась на помощь придворных дам, в данном случае ее заловки, Амабель Габриэль де Нуай, герцогини де Вилар, которая с 1742 года также служила покойной королеве. Именно она полностью контролировала гардероб дофины. Эта 64-летняя придворная дама в молодости, по словам Сен-Симона, была бесподобно набожной и очень искусной интриганкой. Рано перестав жить со своим необычным мужем, она заказала свой портрет в образе святой Агнессы, покровительницы целомудрия и супружеской чистоты. Вероятно, чтобы ответить на слухи о том, что родила внебрачную дочь узаконенного сына регента. Важно отметить, что герцогиня придерживалась антиавстрийской позиции и приходилась кузиной герцогу де Ла Вагийону, бывшему наставнику дофина. Любопытный выбор для той, кому предстояло служить австрийской 14-летней эрцгерцогине. Ее обязанностью, одновременно почетной и весьма значимой, было распоряжение гардеробом молодой принцессы. При этом мнение самой дофины даже не обсуждалось. Так было заведено при французском дворе на протяжении столетий, и благочестивая и покорная Мария Лещинская никогда не ощущала необходимости поменять сложившийся порядок. Амабель Габриэль де Нуай. Амабель Габриэль де Нуай, внучатая племянница мадам де Монтенон, родилась в феврале 1706 года при дворе короля Солнца. В 15 лет она вышла замуж за Анаре Армана, герцога де Вилара, губернатора Прованса. Брак был неудачным, так как, по слухам, герцог имел гомосексуальные предпочтения и его называли «другом мужчин». Их дочь, родившаяся в 1723 году, предположительно от регента, постриглась в монахини в 1755 году и умерла в монастыре раньше матери, не оставив потомков. Супруги жили раздельно до самой смерти герцога в Экс-Ан-Провансе в мае 1770 года, за несколько дней до прибытия Марии Антуанетты в Страсбург. Герцогиня де Вилар скончалась в Версале в сентябре 1771 года. Значительную часть своей долгой жизни она провела при дворе. Что касается приданного, оплаченного Марией Терезией, то герцогиня де Вилар присвоила его себе, едва дофина прибыла в Версаль, мелочно отомстив за дипломатический промах в Страсбурге. Обрадованная неожиданной манной с австрийского неба, святая Агнесса распродала все в свою пользу, что было ее правом. Императрица не предусмотрела подобную непристойную возможность во время брачных переговоров и была ошеломлена, узнав понаслышке и, конечно же, от своей дочери, что стало с изысканным гардеробом. Для нарядов дофины Людовик XV выделил ежегодную сумму 120 тысяч ливров из средств покойной королевы. Но это на самом деле было довольно скромно, так как расходы не пересматривались десятилетиями. Вместе с тем Мария Антуанетта не имела права голоса, когда оформлялись заказы у прежних поставщиков. Их дама гардероба утверждала с полной уверенностью в своей власти и с благословения строгой мадам де Нуай. В Версале гардероб королев и принцесс обновлялся трижды в год, причем летние наряды носили до осени. После обновления одежда становилась личной собственностью дамы гардероба, которая продавала ее в свою пользу. Этот контрактный натуральный бонус, называемый «правом реформы», составлял весьма существенный дополнительный доход. Когда Мария Антуанетта прибыла во Францию, не только упростились конструкции корсетов, но и сами платья также претерпевали изменения. Хотя церемониальный наряд все еще оставался обязательным, туалеты для остальных случаев были не столь регламентированы, ткани становились легче, украшения более утонченными, и в целом наряды тяготели к относительной простоте в соответствии с духом времени. Тетушки дофина, несмотря на свой возраст, внимательно следили за модой, особенно Аделаида, чьи расходы иногда превышали затраты будущей королевы. Избегая жестких старомодных нарядов, три сестры привыкли чувствовать себя свободно в уединении собственных покоев. Они были не одиноки в своих предпочтениях. Мадам Дю Барри, например, превратила изысканные неформальные наряды в свою особенность, предпочитая более современные платья, лишенные традиционных условностей. Однако ради приличия тетушки строго соблюдали этикет, когда приветствовали короля отца, возвращавшегося с ежедневной охоты. Они наспех надевали кринолин под свои домашние платья, за долю секунды прикрепляли обязательный шлейф и скрывали отсутствие традиционного корсета под мантильей. Но в глазах мадам этикет наряды, приемлемые для фаворитки или пожилых принцесс, были совершенно недопустимы для дофины, которой предстояло стать королевой. По ее мнению, Мария Антуанетта должна была носить исключительно готические платья, как их называли модницы того времени. Настаивая на своем, упрямая мадам де Нуай обратилась к послу Мерси Аржанту, напрямую обвинив тетушек в том, что они подают плохой пример и настраивают Марию Антуанетту против нее. Тетушки вполне справедливо критиковали мадам де Нуай. Они указывали на небрежность молодой дофины, которая, находясь у них, полностью пренебрегала своим внешним видом. И даже, по слухам, довели это до короля. Ранние портреты Марии Антуанетты, написанные в Версале, действительно резко контрастируют с выгодным пастельным портретом работы Дюкруа, отправленным из Вены. На них юная эрцгерцогиня, такая очаровательная и величественная в своем шелковом бело-голубом платье а-ля францесс, выглядит потухшей, лишенной характера, словно пассивная куколка в пресных нарядах. А ведь ее описывали как полную грации, достоинства и жизни, отчего загорались глаза. Пока Мария Терезия грезила о гордом образе эрцгерцогини, которой суждено править Францией, версальская картинка складывалась куда более невзрачная. Хотя официально сместить даму гардероба было невозможно, Аделаида попыталась устроить так, чтобы на место герцогини де Вилар назначили мадам Тьерри, супругу камердинера дофина, известную своим превосходным вкусом. Возмущенная таким кощунством, мадам де Нуай наотрез отказалась сотрудничать с женщиной столь низкого происхождения и решительно выразила свое недовольство. Первоначально Мерси Аржанта в переписке с Марией Терезией высказывался в пользу фрейлины, предпочитая преуменьшать проблемы с гардеробом. Однако, опираясь на поддержку тетушек, Мария Антуанетта набралась смелости и попросила короля об уступке, которую он с радостью предоставил, надеясь таким образом устранить неприятный конфликт, носивший как бытовой, так и политический характер. Тем не менее, проблема осталась нерешенной. После долгих обсуждений Мерси Аржанта наконец признал перед императрицей. Это правда, что ее высочество не одето к лицу, но вина за это целиком лежит на придворной даме, которая в этом плохо разбирается и уделяет этому вопросу недостаточное внимание. И без того разгневанная из-за расхищенного приданного, чего она не смогла предусмотреть, Мария Терезия начала подозревать, что дама гардероба не только алчна, но и явно небрежна, возможно, даже затевает заговор. Несмотря на отчеты Мерси Аржанта, не придававшего возникшей проблеме большого значения, императрица продолжала тщательно следить за ситуацией через их переписку. Напомним свидетельство герцогини Нортумберленд, отметившей, что корсаж свадебного наряда был слишком тесным. Эта деталь, но не единственная, неизбежно дошла до императрицы Марии Терезии, окончательно убедив ее, что протест ее дочери обоснован. Упомянутая англичанка, пережившая кораблекрушение в Ла-Манше, не смогла присутствовать на церемониях в Вене, где проживал ее сын. Однако 6 мая она вновь отправилась в путь, чтобы посетить торжества в Версале. Едва прибыв в Париж, она была немедленно приглашена супругой маршала де Мирпуа, которая любезно предложила облегчить ее визит при дворе. Людовик XV, умышленно оплативший все долги услужливой де Мирпуа, как всегда рассчитывал на ее посредничество в интересах своей фаворитки. Весь клан Дю Барри развернул перед именитой британкой красную дорожку. В надежде на ее рассказы о пребывании при французском дворе, придворные старались сделать ее визит незабываемым, стремясь опровергнуть слухи, приравнивавшие королевскую фаворитку к простой куртизанке. Любопытство о явлении, которое обсуждала вся Европа, проницательная англичанка решила сыграть в эту игру, проводя время с мадам Дюбари как на публике, так и в частной обстановке в течение всего своего визита. Притягивая к себе внимание, она, однако, не питала иллюзий и не стеснялась выражать свои мысли в дневнике. С присущей ей любовью к описаниям она оценила графиню как миловидную, но некрасивую, отметив ее пышную грудь, густые светлые волосы, ровные зубы, очаровательный алый рот, капризный взгляд голубых глаз и, наконец, самодовольное выражение лица, выдававшее ее скандальное прошлое. Аристократка составила очень точный и саркастически сокрушительный портрет той, которая изливала дурное настроение на свое окружение, несмотря на его бесконечные старания угодить. Ни привилегии близкого общения с угрюмым Людовиком XV, ни скромные бриллианты, вплетенные в светлые волосы графини, ни утонченность ее белого платья из чинца, лишь слегка украшенного золотом, не снискали одобрения герцогини Нортумберланд. В ее глазах Дюбари как была куртизанкой, так ей и осталась. Вернемся к Марии Терезии, которой как в буквальном, так и в переносном смысле предстояло разобраться с проблемой фигуры своей дочери. По счастливой случайности графиня Виндиш Грец, одна из доверенных дам, сопровождающая дофину до Страсбурга, 17 августа оказалась в Версале. В идеальный момент, чтобы лично убедиться в серьезности ситуации. Стримглав, вернувшись в Австрию, она подтвердила подозрения императрицы. Благодаря своим связям Мария Терезия узнала из письма неизвестного автора из Брюсселя, что дофина была очень плохо одета, и ее фигура выглядела непропорциональной. Следует помнить, что слово «фигура» в то время означало не только талию, но и весь торс, включая плечи и грудь. Специальные портные занимались созданием корсажей и корсетов. Французский термин «таех» — «портной» — произошел от слова «тай» — «талия». Отказывалась ли дофина носить неподходящие наряды, которые ей навязывала по меньшей мере некомпетентная, а в худшем случае злонамеренная дама гардероба, заручившись поддержкой упрямой и глупой придворной дамы? На протяжении 3 месяцев императрица перебирала все возможные гипотезы. Неужели ее миниатюрная дочь, такая очаровательная в платьях из собственного приданного, так скоро растолстела? Оказывали ли тетушки настолько пагубное влияние? Или занятия верховой ездой портили фигуру юной дофины? Могла ли эта Вилар не просто присвоить себе приданное, но и действительно пренебрегать своими обязанностями? Императрица понимала, что нужно вмешиваться, поскольку она знала, что справедливо возмущенная Мария Антуанетта ни за что не уступит. Вопрос был серьезным. Положение и без того было сложным, так как молодые супруги до сих пор не консумировали брак. А теперь дофина рисковала еще больше отдалиться от своего необъяснимо холодного супруга. Время поджимало, особенно в свете приближающейся угрозы в лице Марии Жозефины Савойской, о ее союзе с графом Прованским в то время велись переговоры. В результате размышлений 1 ноября всевидящее око Вены взяла перо и написала своей дочери длинное письмо с двойным смыслом. С бесконечной осторожностью, чтобы не оттолкнуть упрямую девочку, императрица затронула деликатную тему материнским тоном, сочетая нежность, твердость и советы, при этом добавив легкие упреки для порядка — настоящий урок дипломатии. Сначала она сосредоточилась на тетушках. «Прошу вас как друг и как ваша нежная мать, говорящая по опыту, не предавайтесь небрежности ни в отношении вашей внешности, ни в отношении мыслей. В этом вопросе не следуйте ни примеру, ни советам вашей семьи. Именно вы должны задавать тон в Версале». Затем, немного отвлекая внимание, она снова вернулась к главной теме. Виндиш Грец, которая вчера благополучно вернулась сюда, хотя и сильно устала, подтвердила, что вы очаровательны и привлекательны, когда хотите быть таковой. Но не имея возможности не ответить на мои вопросы правдиво, она призналась, что вы совсем не следите за собой, даже в отношении чистоты зубов. А ведь это очень важно, как и фигура, которая, как она сочла, испортилась. Наконец она перешла к решающему удару, сместив его на даму гардероба и одновременно тонко намекая на пропавшую одежду. Она также добавила, что вы плохо одеты, и что осмелилась сказать об этом вашим дамам, Вы мне писали, что иногда носите наряды из вашего приданного. Какие именно у вас остались? Подтекст? Я поняла, что если бы они у вас действительно были, то дело не дошло бы до такого. В завершение она предложила самой разобраться с проблемой. Я подумала, если вы пришлете мне точные мерки, сделать для вас здесь корсажи или корсеты. Говорят, что парижские слишком жесткие. Я отправлю их вам. Иными словами, императрица полностью поддержала свою дочь в ее отказе носить старомодные корсеты. А ее заставляли. Можно предположить, что Мария Антуанетта, уловив суть послания, передала его в нужной форме или позволила ему просочиться. Хотя нам неизвестны последующие события, их очень легко вообразить. Как послушной дочери, ей оставалось только наивно попросить мадам Этикет, чтобы та сняла точные мерки и поскорее отправила дорогой маме. Это, без сомнения, произвело эффект разорвавшейся бомбы, а отголоски этого взрыва неминуемо дошли до слуха Людовика XV через его дочерей. Каким образом это было передано, неизвестно, но королю пришлось прекратить эту небольшую внутреннюю войну, в которую так ловко вмешалась императрица. Так или иначе, всем участникам пришлось проглотить свою гордость, а мятежная дофина в результате стала постепенно уделять больше внимания своей внешности и нарядам, по мере того, как ей предоставляли дополнительные средства на гардероб. Облегченно вздохнув, Мерси Аржанта с удовольствием сообщил Марии Терезии в феврале, что благодаря регулярному ношению правильно подобранных корсажей фигура ее высочества теперь приведена в идеальный порядок. Инцидент был исчерпан, и именно благодаря вмешательству матери Мария Антуанетта одержала вторую победу, ведь в последующие месяцы ее супруг, наконец, стал по отношению к ней галантным и предупредительным. Чтобы убедиться, что ситуация полностью под контролем, в январе 1771 года императрица отправила в Версаль врача Ингенхауза, который ранее прививал ее семью от оспы. Возмущенная таким вмешательством Австрии во французские дела, окружение дофины старалось тайно воспрепятствовать его визиту, но врач, проявив, вероятно, недюжинную дипломатичность, сумел выполнить свою деликатную миссию. Он полностью успокоил Марию Терезию относительно здоровья и внешности ее дочери, о корсетах и чистоте больше не говорили. Тем не менее, кажется, что это дело стало отправной точкой легенды о горбатой Марии Антуанетте, которая долгое время вызывала вопросы у историков. Все указывает на то, что эта история была выдумана и поддерживалась на основе более старых слухов. Кривое плечо. В 1802 году был опубликован труд Жана Жозефа Алексиса Русселя под названием «Дворец Тюильри» или «Рассказ о том», что произошло с момента его строительства до 18-го Брюмера 8-го года. В его первой части, изданной в Париже у печатника и книготорговца Леружа, рассказывается необычная история. Автор утверждает, что посетил Тюильри вместе с герцогом Бетфордом на следующий день после захвата дворца в августе 1792 года. Британский герцог надеялся найти там доказательства, что у Марии Антуанетты одно плечо было выше другого. Попав в гардеробные покои, он якобы обнаружил корсет, одна сторона которого была подбита несколькими слоями ткани. Полагая, что сможет выиграть пари, если доставит этот корсет в Англию, герцог намеревался приобрести его на предстоящих торгах. Руссель не добавляет больше подробностей, отмечая лишь, что удивился упоминанию продажи, которая на тот момент еще даже не планировалось. На публикацию книги журнал The Monthly Review or Literary Journal отозвался следующей рецензией. Он допускает самые нелепые ошибки. Покойный герцог Бетфорд представлен взбалмошным и ребячливым. Герцог никогда не был в Париже во время революции. Эпизод с корсетами дофины прекрасно иллюстрирует, какое огромное значение внешний вид имел в жизни будущей королевы. Он отражает ее неприязнь к традиционным жестким корсетам и ее общее отторжение всяких ограничений в одежде, которые последовали за этим. Этот эпизод также объясняет яростное недовольство Марии Антуанетты соблазнительной мадам Дюбари, которая пользовалась полной свободой в выборе нарядов, о чем свидетельствуют следующие строки. Она придумывает украшения и невероятные костюмы, изобретает и создает прически, Она проводит за этим занятием целые дни. Ее туалеты были вне моды, с претензией на управление ею или даже ее опережение. В юности прекрасная графиня была работницей месье Лабиля, продавца и изготовителя модных товаров, державшего бутик под вывеской «Все для туалета» неподалеку от площади Виктуар в Париже, а затем под названием «Милые черты» на улице Сент-Анаре. Эти модные заведения, нанимавшие молодых красивых женщин, были тогда рассадником прелестниц, стремившихся найти себе покровителей. Так быстро замеченная очаровательная Жанна Бекю начала свою карьеру. Зная толк в моде, она сохранила страсть к нарядам последнего писка, что подтверждается сохранившимися финансовыми отчетами. Помимо астрономических сумм, слишком утомительных, чтобы их перечислять, они позволяют оценить содержание ее гардероба. Следует признать, что фаворитка одевалась в стиле, предвосхитившем тот, который позднее станет визитной карточкой королевы Марии Антуанетты. И неудивительно, графиня обращалась к самым авангардным и роскошным поставщикам Парижа, среди которых выделялась лавка «Ле Гран Моголь» и ее восходящая звезда Мари Жанна Бертен. Тафта, гургуран, шелковый атлас, белый, нежно-розовый, сиреневый, лавандовый, небесно-голубой, а также серебристые ламе, украшенные цветами, составляли основу гардероба графини. Они не могли не вызывать зависть у дофины. Представьте себе, какое впечатление на нее производила фаворитка, щеголявшая по Версалю в церемониальном платье из белого атласа, с узорами из роз, лент, пайеток и золотых кистей, или даже в изысканном платье из белого гургурана, отделанное пайетками и украшенное зелеными и розовыми шелковыми кисточками. При дворе лишь тетушки сумели разглядеть давление, которое оказывали на дофину в отношении ее одежды, как это унижало ее и подавляло юную женственность. Вполне вероятно, что они поддержали ее. Для элегантной Аделаиды, столь непреклонной в вопросах иерархии, внешний вид принцессы, пусть и австрийского происхождения, был чрезвычайно важен. Став королевой, Мария Антуанетта немедленно возьмет на себя роль законодательницы мод, тем самым положив конец первенству фавориток в этой области, не в пример ее предшественницам. Пока же ее метаморфоза еще не завершилась, и она еще не заразилась модной лихорадкой, которой позже будет одержима. Хотя она уже замечала на королевской любовнице и на некоторых знатных дамах, приезжавших в Версаль, сногсшибательные парижские новинки, она не могла также свободно удовлетворять свои прихоти. Пока Версаль скучал, закованный в позолоту, Париж кипел жизнью. Театры, балы, салоны хорошего общества были настоящими центрами моды. Париж — город света. Такой близкий и одновременно такой далекий для молодой дофины, который официально появится там под восторженные крики толпы лишь в июне 1773-го, спустя 3 года после прибытия во Францию. Наконец, с позволения короля, ей разрешили без официальных церемоний надеть простое платье и показаться в таком виде в театре. Здесь, в Париже, нелюбимая Версалем дофина обрела успех, столь стремительный, сколь и обнадеживающий. Тем временем вопрос о замене герцогини де Вилар стоял на повестке дня с 1771 года. Ослабленная болезнью, но не потерявшая политического чутья, она умело подготовила свою преемницу, герцогиню де Сен-Мигрен, невестку интригана-кузена Делла Вагийона, которая вскоре вошла в окружение дофины. Для графини Дюбари это означало возможность иметь под рукой глаза и уши, преданные ей, и ее клики. Возмущенная такой перспективой, Мария Антуанетта обратилась к своему супругу, который под давлением своего бывшего наставника дал свое согласие из любви к миру, как он сам сказал, что уже тогда было вполне в его характере. В сентябре мадам де Вилар отдала Богу душу. Заручившись поддержкой Мерси-Аржанта, Мария Антуанетта преодолела свои опасения и умоляла Людовика XV назначить в качестве новой фрейлины молодую особу по ее выбору. Ее просьба не увенчалась успехом. Король, разрываясь между страстью к своей очаровательной фаворитке, интригами придворных, желаниями дофины и тенью Марии Терезии, колебался, а затем принял довольно разумное решение. Искусно пытаясь угодить всем сторонам, он назначил на пост герцогиню де Кассе-Бриссак, женщину с безупречной репутацией, что было редкостью при Версальском дворе. Несмотря на свои сомнения, герцогиня, будучи супругой человека из окружения Дюбари, не смогла отказаться от распоряжения короля. Мария Антуанетта пришла в ярость, но, проявив хитрость, подчинилась и встретилась с герцогиней наедине. К чему они пришли, точно неизвестно, но, вступив в должность герцогини де Кассе, разорвала все связи с графиней, что вызвало недовольство ее мужа, герцога де Кассе-Бриссака. К 1786 году он стал возлюбленным бывшей фаворитки до тех пор, пока смерть не разлучила их. Герцог и герцогиня де Кассе-Бриссак. Аделаида Диана Гортензия де Мазарини вышла замуж за Луи Эркюля Тимолеона де Кассе-Бриссака в феврале 1760 года. У них родился сын, который умер в детстве, и дочь. К 1791 году герцог командовал Конституционной гвардией Людовика XVI. Он был заключен в тюрьму в Орлеане, а затем доставлен в Париж. Его жестоко убили в Версале в сентябре 1792 года, а голову бросили в гостиную мадам Дюбари в Лювесиене. Его супруга скончалась в 1808 году. Вдохновившись примером новой дамы гардероба, несколько женщин, колебавшиеся между принцессой и графиней, поступили точно так же. Как говорится, кто кого перехитрил, дофина уже заметно продвинулась вперед. Когда в сентябре 1771 года герцогиня де Кассе приступила к своим обязанностям, она обнаружила огромный перерасход бюджета в ведении гардероба. С момента прибытия Марии Антуанетты расходы практически утроились и составили 350 тысяч ливров всего за полтора года. Только со дня свадьбы до лета 1771 года торговец шелком Барбье поставил тканей на 137 тысяч 67 ливров. Спустя год он все еще ждал оплаты и в итоге передал долг своему коллеге Буфо, поставщику золотой парчи для свадебного наряда дофина, который выплатил сумму, не без личных амбиций. Обвиняя дофину в перерасходах, придворная дама встретилась с Мерси Аржанта, который пришел на помощь. Уже в феврале он предупреждал Марию Терезию, что значительная часть денег уходит в карманы тех, кто ими распоряжается, злоупотребляя своими полномочиями. Добившись доступа к отчетам, он обнаружил многочисленные вопиющие хищения, полностью оправдав таким образом Марию Антуанетту в докладе императрицы. Остается неизвестным, были ли приняты какие-либо санкции или проведено расследование, однако герцогиня де Кассе взялась за наведение порядка в управлении гардеробом. Задача столь сложная и изматывающая, что требует нашего отдельного внимания. Что касается дофины, то, по словам Мерси Аржанта, ее попросили проявлять осторожность и ежегодно проверять не совсем ясные отчеты о расходах на наряды. Хотя мадам де Вилар уже скончалась, ее право на перепродажу, право на реформу, стало частью ее наследства. В 2017 году в архивах ее нотариуса был случайно обнаружен уникальный документ. Для того, чтобы ее наследники, которых представлял ее брат Филипп де Нуай, получили доходы от продажи гардероба под ее управлением, был составлен посмертный инвентарный список. Он содержал детальное описание нарядов весны, лета и осени 1771 года из всех королевских резиденций. Зимний гардероб и наряды 1770 года к тому времени уже были проданы, и, к сожалению, неизвестно, что они собой представляли. Список включает 185 различных костюмов, не считая нескольких костюмов наездницы, в том числе охотничий костюм, изображенный на картине, и утренние неофициальные наряды. В него также вошли кружевные аксессуары, такие как манжеты, воротники, рукава для корсетов, барбы, отделка для корсетов, ленты, платки и несколько классических головных уборов. Любопытно, что в списке упоминается немало одинаковых платьев. Обувь же отсутствовала, поскольку право на ее перепродажу неоспоримо принадлежало камеристкам, что, по словам Мерси Аржанта, составило немалую сумму — около 300 пар, при 4 парах в неделю. Поскольку, как утверждал посол, Мария Антуанетта не имела к этому никакого отношения, что же тогда произошло? Дама гардероба пренебрегла своими обязанностями из-за болезни или же пыталась компенсировать унижения, связанные с историей о корсетах, предвосхищая щедрую прибыль? Ответить на этот вопрос невозможно. Если не говорить о количестве, то относительно подробное описание каждого наряда дает нам представление о консервативном гардеробе, в котором почти не находилось места для модных новшеств. Вот его состав. Платье и условность. 6 десятков церемониальных нарядов, практически забытый сегодня и редко представленный. Такой костюм был обязательным для ежедневного ношения при дворе, поэтому в гардеробе дофина их имелось довольно много. Все наряды были разными. Те, что предназначались для торжественных церемоний, отличались особым богатством отделки, остальные были более скромными. Однако не стоит заблуждаться. Несмотря на роскошь, изображенную на портретах, многие из них были не более пышные, чем не столь формальные платья. Введенный в основных чертах еще при Людовике XIV, церемониальный наряд предназначался для членов королевской семьи, титулованных дам, представленных ко двору, и в меньшей степени для женщин, занимавших значительные должности в свите королевы. Он был обязателен каждый день, когда предполагались официальные представления в присутствии короля. Согласно протоколу Версаля, сложившемуся десятилетиями ранее, крой и состав женского церемониального наряда был строго регламентирован. Он обязательно включал 3 основных предмета. Первое — корсет, гван-кёх. Как следует из его названия, этот элемент служил для того, чтобы придать телу определенную форму, независимо от естественных пропорций. Корсетный элемент, напоминающий конус, надевался через переднюю часть и затягивался шнуровкой на спине. Его глубокий овальный вырез декорировался тонкой кружевной отделкой. Совершенно неудобный с точки зрения эргономики, из-за своей изогнутой формы и жесткого каркаса из китового уса, корсет отводил плечи назад, стягивал лопатки, придавал груди плоский вид, одновременно выталкивая ее вперед и утягивал талию. Такой силуэт создавал эффект голубиной грудки, не подчеркивая грудь как таковую, и придавал силуэту форму буквы V, в отличие от корсетов XIX века, придававших силуэту очертания буквы X. Тесные проймы, упиравшиеся под мышки, служили своеобразными плечиками, к которым пришивались легкие съемные тканевые рукава с рядами кружевной отделки. Они назывались petit bonhomme — «маленькие человечки». Их можно было отстегнуть и использовать повторно. Богатство отделки корсета зависело от статуса его владелицы и конкретного случая. Для торжественных мероприятий он украшался драгоценными камнями, которые мастера-ювелиры складывали в изысканные узоры под названием «pièce de coeur» — корсетные украшения. Носить подобную броню было столь же физиологически разрушительно для организма, сколь и морально тягостно для Марии Антуанетты, которая, как уже упоминалось, ненавидела его за неудобства. Примечательно, что в описаниях инвентаря вместо термина «grand coeur» все чаще использовали слово «корсе» — «корсет», что подтверждает, что Мария Антуанетта добилась своего благодаря вмешательству матери. Чтобы прикрыть декольте, его часто дополняли фишу — полоской кружева, которую либо перекидывали вокруг шеи и перекрещивали на груди, либо оставляли свисать в виде изысканного шарфа, украшенного различными деталями. Похожий предмет одежды, палантин, получил свое название в честь прабабушки Марии Антуанетты, принцессы Пфальцкой, которая ввела его в моду случайно, прикрываясь от холода старой меховой накидкой. Сначала над этой задумкой смеялись из-за недостаточной элегантности, но затем она нашла своих сторонников, и предмет превратился в утонченный придворный аксессуар, получивший название в честь принцессы. Второе. Юбка панье, которая надевалась поверх второго каркаса. Этот аксессуар проник во Францию в эпоху регентства через Англию. Он стал отголоском огромной конструкции, которая использовалась при испанском дворе, чтобы обеспечивать дистанцию между представителями высшего общества и их подчиненными. Каркас, покрытый тканью, мог достигать 7 метров в окружности. Некоторые модели были складными благодаря системе креплений, что позволяло сравнительно изящно проходить через двери, особенно когда в силу правил этикета и положения открывалась только одна створка. Панье, относительно расширенное по бокам, использовалось также для того, чтобы удобно облокачиваться на него. Отсюда его название — панье-куд, панье для локтей, или комодити, удобство. Это действительно было удобно, учитывая, что оставлять руки свободно свисать было недопустимо. Помимо жестких требований к одежде, движения рук, кистей и даже пальцев строго регулировались нормами приличия. Когда в кино изображают, как маркизы и герцогини обеими руками подхватывают свои юбки, это скорее напоминает манеры девиц легкого поведения, чем дам из высшего общества. Третье. Нижняя юбка, имеется в виду видимая нижняя часть платья, а не предмет белья, или шлейф, крепилась к корсету вокруг талии и образовывала шлейф разной длины в зависимости от статуса владелицы и торжественности случая. После официальной церемонии шлейф можно было убрать, либо сложить с помощью хитроумной системы кулисок, либо просто снять. Наряд дополнялся барбами, двумя длинными лентами из тонкого кружева, которые крепились к прическе и свободно ниспадали сзади. Именно в таком наряде дофина отправилась в королевскую капеллу в Версале на мессу в день Пятидесятницы в июне 1771 года. Ее туалет был выполнен из серебристой ткани, усеянный букетами розово-зеленых оттенков с золотыми нитями. В том году ее церемониальные костюмы шили преимущественно из богатых тканей, схожих с материалами, которые обтягивали мебель. Некоторые из них, не столь старомодные, были выполнены из шелковой тафты, ткани с эффектом пестрого узора, похожей на икат. Этого узора добивались с помощью особой печатной техники, разработанной в Лионе. За исключением насыщенного красного цвета или ярких оттенков зеленого, цветовая гамма ее нарядов была в целом нежной, пастельной. Пусть и понемногу, дофина уже тяготела к воздушной тафте из шелка, известной как флорентийская, которая впоследствии станет одной из ее любимых тканей. Особое упоминание. Церемониальный наряд для представления. Это особое эффектное платье предназначалось для молодых женщин, которые впервые представлялись королевской чете после замужества. Оно требовало невероятного количества ткани, не менее 27 метров, как свидетельствует баронесса фон Аберкирх. Надеть его было не менее сложно, чем выполнить три обязательных реверанса, а затем удалиться со сцены, пятясь, при этом удачно откидывая шлейф ногой, чтобы не запнуться и не упасть. По традиции, платье для представления изготавливалось из черной ткани, украшенной золотом или серебром, дополненной тончайшим белым кружевом. Однако с приходом Марии Антуанетты, которая терпеть не могла черный цвет, такие наряды стали появляться в других оттенках. Образ завершали длинные перчатки, драгоценные камни и жемчуг. Вот описание такого платья, которое принадлежало маркизе де ла Тур-Дюпен. «Мое платье для представления было великолепным, полностью белым из-за траура, украшенным только прекрасными вставками из черного жемчуга с вкраплениями бриллиантов, которые одолжила мне королева. Юбка была полностью расшита жемчугом и серебром. Грудь оставалась полностью открытой. Мою шею частично скрывали 7 или 8 рядов крупных бриллиантов, на которых настояла королева. Корсет был спереди как будто зашнурован бриллиантовыми рядами. На голове у меня также было множество украшений в виде колосьев и иголочек. Сегодня трудно представить себе, какие позы принимали женщины в подобных доспехах, дополненных высокими, шаткими, ужасно неудобными мюлями. Вся часть ноги от подъема до кончика пальцев изгибалась. Именно на эту часть приходилось давление при ходьбе. Такая обувь вынуждала женщин откидывать корпус назад, чтобы удерживать равновесие, сопротивляясь естественному наклону тела вперед. Теперь становится яснее, какой ценой давалась та знаменитая скользящая походка королевы, которую воспевали ее современники. Перейдем к 97 платьям а-ля Францесс, также называемым нарядными платьями или домашними платьями. В 1771 году этот фасон чаще всего дофина надевала после завершения официальных мероприятий. Более комфортное, чем церемониальный наряд, но такое же регламентированное. Платье а-ля Францесс объединяло элементы двух типов одежды XVII века. Заднюю часть свободного платья с глубокими складками или сборками, введенную мадам де Монтеспан, и переднюю часть распашного домашнего платья, роскошного халата эпохи Великого века. Эта модель достигла своего эстетического апогея при маркизе де Помпадур и долгое время оставалась символом изящества и элегантности как при дворе, так и для городских нарядов, не только по всей Европе, но и в Северной Америке. Это платье с небольшими вариациями носили с юных лет до старости, и оно всегда состояло из трех элементов. Первое — верхнее платье. Основной характеристикой верхнего платья была плиссировка на спине. Сегодня такие складки называют «складками Ватто», поскольку они часто появлялись на его картинах. В то время их именовали просто «люпьи» — «складка». Без этого элемента платье не могло считаться платьем а-ля францесс. Изначально широкая складка струилась от одного плеча к другому и переходила в длинный ниспадающий шлейф. Со временем она сузилась и поместилась между лопатками. Чтобы танцевать или свободно двигаться, не боясь наступить на шлейф, боковые части верхнего платья подворачивали и убирали в длинные внутренние карманы из ткани, доступные через разрезы в юбке. Отсюда возникло выражение «Robe-haute-ici dans les poches» — платье, заправленное в карманы. Это создавало изящную линию, столь часто изображаемую на пасторальных полотнах Ватто. Второе. Нижняя юбка. Ее ткани и стиль всегда соответствовали верхнему платью. Она украшалась воланами из кружев, которые назывались «фалбала», и надевалась поверх панье, ширина которого могла варьироваться. Третье. Стамак. Он представлял собой треугольную вставку, чаще всего прикалывающуюся булавками, чтобы закрыть переднюю часть верхнего платья. Декольте, которое формировалось благодаря этой вставке, всегда имело квадратную форму и могло быть довольно глубоким, но при этом не стремилось к созданию эффекта глубинной грудки. Накладка могла либо гармонировать с платьем, либо иметь отдельный декор. Ее часто украшали крупным бантом из ленты, называвшимся «Parfait Contentement». «Совершенное удовольствие», или градиентом из нескольких бантов, известным как «Эшель де Рубо» — «Лесенка из лент». Существовал также вариант под названием «Камперы», который являл собой две отдельные вставки, заранее пришитые с обеих сторон верхнего платья. Они заменяли стамак и создавали эффект ложного жилета, застегиваясь спереди на маленькие пуговицы или крючки, что значительно упрощало процесс одевания. Основа платья состояла из этих трех частей, которые впоследствии дополнялись различными украшениями, часто прикреплявшимися непосредственно во время одевания. Таким образом, будучи одетой с иголочки, снять или надеть платье самостоятельно было практически невозможно. Примером тому может служить сцена в фильме «Герцогиня», когда герцог Диванширский использует ножницы, чтобы раздеть свою супругу в их брачную ночь. Хотя подобные платья в большом количестве представлены в музеях, те, что сохранили все свои оригинальные украшения, встречаются крайне редко. Особенно это касается ценных кружев, которые часто перерабатывались и перекраивались для других нарядов, а также передавались от матери к дочери, порой на протяжении нескольких поколений. Именно это объясняет их представленность на современных аукционах. Независимо от стилистических изменений, которые претерпевало платье а-ля францесс, оно надевалось поверх обычного корсета из китового уса разной жесткости, а также спанье различных размеров. Самое компактное панье называлось «de considération» для соблюдения приличий. Среди платьев а-ля францесс, принадлежавших дофине, некоторые описаны как закрытые, вероятно, благодаря камперам. Другие же оснащены стамаками, которых в описи ее дамы гардероба упоминается около дюжины. Большинство платьев изготовлены из традиционных богатых шелковых тканей с узорами, часто дополненных вышивкой: градетур, пекин, гургуран, дофин, различные виды тафты, а также несколько отрезов очень дорогого дамаста в старинном стиле. Можно заметить появление более легких тканей и современных украшений, пусть и в небольшом количестве. Например, упоминается платье цвета гвоздики, отделанное серебряным газом, что отражает новые модные тенденции и предвещает развитие будущего гардероба Марии Антуанетты. В инвентаре также упоминаются несколько караку, неофициальных жакетов. Существовало две версии этого элемента одежды. Одна напоминала платье а-ля францесс, укороченное до линии бедер. Вероятно, именно такое и носила Мария Антуанетта. вторая версия не имела знаменитых складок ватто и представляла собой облегающий корсаж, дополненный широкими басками. Их немного, и это значит, что фантазии в гардеробе отводилось мало места, если только сама дофина намеренно не пожелала оставить некоторые экземпляры. На тот момент ее это еще устраивало. Недобросовестная конкуренция. Если судить по портрету Франсуа Юбера Друэ, написанному в 1773 году, гардероб дофины был освежен и значительно обновлен, но все еще оставлял желать лучшего в плане актуальности. Этот художник в возрасте ранее служил придворным живописцем маркизы де Помпадур, а затем стал портретистом графини Дюбари. Годом ранее, по просьбе Людовика XV, стремившегося сохранить мир между богинями Версаля, Друэ написал портрет Марии Антуанетты в аллегорическом образе Гебы, богини юности, одновременно изобразив графиню Дюбари как Флору, покровительницу цветов. Несмотря на мнение, что портрет слабо передавал сходство, он снова запечатлел лицо дофины в работе, представлявшей ее по пояс в церемониальном наряде, для которого она, скорее всего, не позировала лично. В подобных случаях наряды предоставлялись художнику службой гардероба. В статичной позе, с безжизненно опущенными руками, Мария Антуанетта изображена в безусловно роскошном, но давно устаревшем церемониальном туалете, где старомодные кружева так же унылы, как и выражение ее лица, покрытого толстым слоем румян. Великолепное бриллиантовое колье, тесно охватывающее шею, только усиливает впечатление натянутости, скрывая ее естественную грацию. Для сравнения. Ее невестка Мария Жозефина Савойская, известная своей невыразительной внешностью и отсутствием изящества, на портрете того же Друэ выглядит гораздо более привлекательно в ярком церемониальном наряде розового цвета, украшенном ослепительно белыми, исключительно модными кружевами. Внучка Карла Эммануэля, короля Сардинии и герцога Савойского, вышла замуж за графа Прованского 14 мая 1771 года, ровно через год после свадьбы Марии Антуанетты. Скандал с хищением приданого дофины, просочившийся через некие тайные каналы, возможно, даже через Вену, привлек внимание искусного монарха. Он решил выяснить, идет ли речь о случайности или подобная практика будет соблюдаться впредь. Учитывая сложности, с которыми столкнулась императрица, в переговорах он проявил осторожность, чтобы избежать недоразумений и ненужных трат для обеих сторон. Таким образом, Версаль сохранил полный контроль над приданным, а дед невесты взял на себя часть расходов с условием, что оно не перейдет даме гардероба до того, как его внучка сможет им воспользоваться. Это была отличная идея, так как одновременно восстанавливался ритуал передачи приданного на границе, неосмотрительно нарушенный годом ранее Марией Терезией. Прибыв в Пон-де-Бувуазен, Мария Жозефина с заранее удаленными волосами, они были очень темными, надушенная и тщательно прихорошившаяся для Франции, облачилась в соответствии с традициями Версаля в церемониальный наряд из серебряной ткани с вставками розовых пайеток. Это соответствовало всем требованиям протокола, соблюдения которых в глазах публики ожидалось от представителей обеих династий. Мало-помалу ей предоставляли первые элементы ее приданного по мере необходимости, а остальное ожидало ее в Версале. Великолепный гардероб был составлен с особой тщательностью ее фрейлиной, графиней де Валентинуа, которая близко дружила с графиней Дюбари. Приданная стоимостью 575 тысяч ливров значительно превышала расходы дофины с момента ее прибытия в Версаль. Шелковые ткани, поставленные торговцем Баффо, оценивались в 150 886 ливров, а за одну только вышивку серебряной сетки для церемониального свадебного наряда, украшенного букетами и гирляндами с блестками, модистка мадемуазель Александр выставила счет на 9900 ливров. Церемониальный наряд из белого шелка Граденаполь, расшитый серебром, украшенный розами, гвоздиками, кистями и золотыми бахромками с букетом сирени на декольте обошелся в 11 800 ливров. В сентябре 1770 года Мерси Аржанта предупредил императрицу, написав: «Здесь уже заняты поисками средств, чтобы придать мадам графине Прованской как можно больше блеска». К этим изощренным интригам добавился скандал с распределением покоев, упомянутый ранее. В благодарность за преданность мадам Валентинуа была повышена до фрейлиной новой графини. В то время как верность семьи Делова Гийона фаворитке была вознаграждена назначением герцогини Сен-Мигрен на должность дамы гардероба, той самой, которую мадам де Вилар так и не смогла определить к дофине. Так обстояли дела в этой стране. На следующий год, после того, как Людовик Август и Мария Антуанетта резко раскритиковали герцога Делова Гийона за его безобразную слежку, он, как говорят, скончался от огорчения через 5 дней. В Версале его смерть не вызвала ни малейшего сожаления. Пока что, несмотря на горести, которые она не забыла, дофина хорошела и наблюдала. Так его в свое время брат Иосиф называл «ветреной головушкой», строила свое будущее в окружении, отравленном интригами. Тонко понимавшая, как утверждала ее мать, сути и характеры людей, она терпеливо ждала своего часа. Оставалось совсем немного до начала ее жизни в качестве королевы. Когда момент настал, молодая женщина больше не пожелала участвовать в невыносимой игре «дрязг» этой страны. Наделенная новой властью, она при первой же возможности стремилась вырваться из своей удушливой золотой клетки и, не предвидя последствий, жила ничего не планируя, ибо единственный замысел, который ее занимал, был избавиться от обычаев и ограничений своего положения, которое она могла поддержать с полным достоинством, если хотела. Но чаще всего она не желала этого.